Ситуация. Часто родители в общении с подростком слышат грубость. В каких ситуациях родители могут услышать грубость от своих детей? Решение. Грубость подростка может быть вызвана непродуманными родительскими требованиями. А. Когда не учитываются интересы и желания подростка. Он что-либо мастерит, для него это важно, а родители называют это глупостями и предлагают ему заняться, как они считают, более важными, нужными делами. Б. Когда родители требуют немедленного выполнения какого-либо дела, пусть даже важного. Для настроя на другое дело любому человеку необходимо время. Лучше сказать подростку, что от него требуется. Он сам должен определить, какое дело выполнить. В. Когда указания даются в присутствии товарищей, которые оценивают его поведение с точки зрения самостоятельности действий. Например, повяжи шарф, а то простудишься. Г. Когда допускаются насмешки над ребенком. Д. Когда родители безапелляционно требуют выполнения чего-либо, тем самым ущемляют его независимость и взрослость. Е. Когда родители выражают недовольство в неприемлемой форме, указывая на личностные качества подростка, возникает его защитная реакция. Нельзя касаться личностных качеств подростка, надо говорить только по существу дела. Даже справедливая по существу оценка взрослого, сделанная бестактно, в резкой форме, воспринимается подростком как несправедливая и вызывает обиду и ответную реакцию. Если подросток не знает, как надо себя вести, то научите его этому, подавая нужный пример собственного поведения. Часто здесь требуется от взрослого большая выдержка и настойчивость, умение терпеливо объяснить, показать, проверять.